дорога. Злой человек, чье-то коварство, смертная постель, письмо откуда-то, нечаянное известие. Враки, все это, шатушка, как по-твоему? Коли люди врут, почему картам не врать? Это самое я раз матери Прасковье говорю. Почтенная она женщина, забегала ко мне все в келью в карты погадать потихоньку от мать игуменьи. Да не одна она забегала. Ахают они, качают головами, судят, рядят, а я-то смеюсь и говорю, ну где вам, мать Прасковья, письмо получить, коли 12 лет оно не приходило. Дочь ней куда-то в Турцию, муж завез, 12 лет ни слуху, ни духу. Только на следующий день вечером сижу я-то за чаем у мать игумени, и сидит у ней тоже какая-то барыня заезжая, большая мечтательница. И сидит один захожий монашка афонский, довольно-таки смешной человек, по моему мнению. Так что ж ты думаешь, шатушка? Этот самый монашек в то самое утро матери Прасковье письмо от дочери из Турции принес. Вот тебе и Валетта Бубновой нечаянное это известие. Пьем это чай, а монашек афонский вдруг и говорит. Мать игуменья. Всего более, говорит, благословенная мать игуменья, благословил Господь вашу обитель тем, что такое, говорит, драгоценное сокровище. Сохраняйте в недрах ее. Какое это сокровище, спрашивает мать игуменья. А мать Елизавету блаженную. А Елизавета эта блаженная в ограде у нас была вделана в стену в клетку в сажень длины в 2 аршина высоты. И сидит она там за железной решеткой 17-й год, и зиму и лето в одной только пасконной рубахе, и все прутиком каким ни наесть, аль соломинкой в рубаху себя в холстину тычет, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется 17 лет. Зимой-то лупчик просунут ей, да каждый день корочку хлебца, да кружку воды. Богомольцы смотрят, вздыхают, ахают, деньги кладут. Вот! «Тоже нашли сокровище!» — говорит мать игуменья, рассердилась. Страх не любил Елизавету. Елизавета, говорит, с одной только злобы своей сидит, из одного своего упрямства, и все это, говорит, одно притворство. Не понравилось мне это. Сама я хотела тогда затвориться. А, по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно. Они мне все в один голос. Вот на! Мать игуменья рассмеялась, с барыней о чем-то зашепталась, подозвала меня, приласкала. А барыня мне бантик розовый подарила. Хочешь, покажу? Но монашек стал мне тут же говорить поучение. Да так это ласково и смиренно говорил. Сижу я и слушаю. Ну, как спрашивает, поняла ли? Нет, говорю, ничего я не поняла. И оставьте, говорю, все вы меня в полном покое. Вот с тех пор, шатушка, и оставили они меня одну в полном покое. А тем временем ты и шепни мне, одна наша старица на покаянии у нас жила за пророчество. Богородица, что есть, как мнишь? Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого. Так Богородица, говорит, великая мать, сыра земля есть. И великое говорит в том, для человека заключается радость, и всякая тоска земная, и всякая слеза земная радость нам есть. А как напоишь слезами своими землю под собой на пол аршина в глубину, то тотчас же говорит обо всем и возрадуешься, и никакой-никакой, говорит, горести твоей больше не будет. Таково, говорит, есть пророчество. Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать. Сама целую и плачу. И вот что я скажу тебе, Шатушка, ничего-то в тех слезах нет дурного, и хотя бы и горя у тебя никакого не было от одной только радости слезы твои побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег озера, с одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора, так и зовут ее горой острую. Зайду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу, сама не помню, сколько времени плачу. И не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом назад, обращусь, а солнце уже заходит, да такое большое, да пышное, да славное. Любишь ты на солнце смотреть, Шатушка, хорошо да грустно. Потом опять назад обращусь к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы по озеру, как стрела бежит, узкая, длинная-длинная, и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров, совсем как есть пополам, его перережет, и как перережет его пополам, тут и солнце совсем зайдет. И все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать. Тут вдруг и память придет. Боюсь я сумраку, Шатушка. И все больше о своем ребеночке плачу. А разве и был ребенок? А как же? Маленький такой, розовенький. С крошечными такими ноготочками. И только вся моя тоска в том, что я не помню, мальчика или девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как я его тогда родила, так прямо в батист, да в кружице его завернула, розовыми ленточками его обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила. Некрещенного понесла. И несу я это его через лес, и боюсь я леса, и страшно мне, и все больше плачу я о том, что вот я его родила, а мужа не знаю. А может быть, и был? Смешон ты мне, Шатушка, своим рассуждением. Был-то он, может, и был. Да что в том, что он был, коли его все одно, что и не было. Вот тебе и загадка нетрудная, отгадай-ка. А ребенка, ребенка куда снесла? Пруд снесла. А что, коли не было у тебя никакого ребенка? А это только один бред твой, а? Трудный вопрос задаешь ты мне, Шатушка. Не знаю я, что сказать тебе на этот счет. По-моему, это только одно твое любопытство. Может, и не было. Может, и не было. Только я ведь все равно плакать о нем не перестану. Не во сне же я его видела. Шатушка, Шатушка, а правда, что от тебя жена сбежала? Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, я сон какой видела. Приходит он опять ко мне, манит меня, выкликает. Кошечка, говорит моя, кошечка, выйди ко мне. Вот я кошечке-то пуще всего и обрадовалась. Любит, думаю. Может быть, и наяву придет? Нет, не прийти ему наяву. Это уж сон. Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, что ж ты меня никогда ни о чем не спросишь-то? Так ты не скажешь, оттого и не спрашиваю. Не скажу, не скажу. Хоть зарежь меня, не скажу, жги меня, не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу, не узнают люди. А попросил бы, может быть, и сказала бы. Тебе, может быть, и сказала бы. Ну, почему не попросишь? Ну, попроси меня, Шатушка, хорошенько. Умоли меня, Шатушка, так, чтоб я сама согласилась. Что мне до тебя? Да и грех. Шатушка! Шатушка! Всякому, значит, свое. Кто ее в храм-то пустил? Что вы, милая, о чем вы просите? Что она? Кто она? Денег просит! Вы несчастны? Вы нуждаетесь в вспоможении? Я нуждаюсь. Я приехала только, чтобы вашу ручку поцеловать. Только за этим и прибыли? 10 рублей дала? Ручку-то пожалуйте. Вы дрожите, вам холодно. Очень недешевая шаль. Чего не сделаешь на публике. Встаньте же с колен, прошу вас. Где вы живете? Неужели никто не знает, где она живет? Кажется, это Лебяткиных, Варвара Петровна. Они у Филиппова в доме проживают, в Богоявленской улице. Лебяткин дом Филиппова? Я что-то слышала. Благодарю вас, Никон Семенович. Кто этот Лебяткин? Капитан Лебяткин, Варвара Петровна. Ну, прежде себя еще штабс-капитаном назывался. А это сестрица их. Она вроде бы как не в себе. А теперь, видать, из-под надзора-то вышла. Благодарю вас, Сергей Васильевич. Понимаю вас. Вы моя милая госпожа Лебяткина? Нет, я не Лебяткина. Скромная дама, нечего сказать. Может быть, брат ваш Лебяткин? Брат мой Лебяткин. Вот что я сделаю. Я вас теперь, моя милая, с собой возьму. А от меня вас уже отвезут к вашему семейству. Хотите ехать со мной? Ах, хочу! Тетя, тетя! А возьмите и меня теперь с собой к вам. Милая моя, ты знаешь, я тебе всегда рада. А что скажет Маврикий Николаевич? Ты же с ним приехала. Маврикий Николаевич, мы к тете. Если тетя вы меня не возьмете, я за ваши кареты побегу и закричу. Этому надо положить конец. Хорошо. Я с удовольствием беру тебя, Лиза. Если Маврикий Николаевич не будет возражать. Я без сомнения не захочу лишить Лизавету Николаевну этого удовольствия. Тем более сам вижу, что ее увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство, сострадание и на самой паперти храма. Такой взгляд делает вам честь. Пойдемте же, моя милая. Как? Вы хромаете? Въехала Варвара Петровна в скандальчик.